Глава 14. Вернувшийся. В горах всегда темнеет внезапно, и сейчас темнота была моим другом. Прихрамывая, я быстро ковылял, обходя и перешагивая кривые стволы. Здесь, в свежих и уже заросших каменных завалах, острые грани торчали везде. Особенно досаждали те каменные лезвия, которые нависали всего в нескольких сантиметрах над землей, прикрытые свежей зеленью. Пару раз задев их ногой, я едва сдержался, чтоб не выругаться. Не хватало мне новых увечий. Голова гудела от пережитых кульбитов по склону, и все тело просило только об одном – сесть и передохнуть. Ну или просто сдохнуть, если только это поможет избавиться от изнурительных скачек по горному лесу. «Василий, не гунди, нормально же все идет», – прошептал я. Как обычно, в ухо дышит жженый псарь. Я почти что труп. И на хвосте куча врагов. Они думают, что гонятся за мной. Но придется их быстро в этом переубедить. Быстрый осмотр магострела показал, что он может и не выстрелить в следующий раз. От оптики ничего не осталось. Красивый рисунок на позолоченном стволе обшарпался о камни, а грязный казенник очень хотел заклинить. Я выдернул нож из приклада, крутанул в руке, примериваясь к балансу. Да, придраться не к чему. Ключевец... Спец по смертоносному оружию. Нож сразу же отправился за пояс, и я уже собрался было двигаться дальше, как рядом загудел трансформатор, заставляя меня прижаться к стволу, поросшему мхом. Блуждающий пульсар прошел совсем близко, подрагивая полупрозрачной сферой. Мне уже не нужно было много усилий, чтобы разглядеть его. Либо я хорошо научился видеть незримые вертуны, либо здесь такое место, где они так хорошо проявляются. Вот пульсар. Пьяно покачиваясь, помелькал между деревьями, прошел сквозь мшистый валун и унесся в густые заросли. Через несколько секунд оттуда донесся приглушенный вскрик. Потом ругань. «Да гребаная пробоина!» Я сразу же лег, прижимаясь животом к шершавому корню. Рядом с лицом полз рогатый жук, который сразу же встал в боевую стойку. Храбрый рогач закачался перед моим носом, демонстрируя свое превосходство. И мои губы сами растянулись в улыбку. «Ох, помилуй, черная луна!» Донеслось после паузы из зарослей. «Да все, готов он, видишь, глаза в кучку». «Это все проделки последнего привратника!» «А то и без него здесь не было этой хрени!» Я прислушивался одновременно и ушами, и всеми фибрами магической души. «Ну, Василий, не подскажешь, что мы чувствуем?» «Пирусные патроны. Ярость. Ненависть. И страх. Защитники святых земель искренне ненавидят меня. Они готовы к бою и прямо желают умереть за своего перволунника. Но они боятся. Это страх где-то глубоко. Ему что-то не дает выйти наружу. Какая-то химия. Подобное состояние встречалось у копитских солдат, накачанных боевыми веществами. В унизительной кастовой системе копитов, чтобы попасть в статус человека, нормального по мнению их элиты, нужно было заслужить это великим подвигом. Естественно, насколько велик этот подвиг, только эта самая элита и решала. Я помнил глаза раненых копитских пехотинцев, обгоревших на поле боя после орбитальной бомбардировки, когда от конечности оставались только обугленные культи, но накачанные веществами и пропагандой мозг еще не умер от адской боли. Эти куски мотивированного мяса с бешеными глазами ползли навстречу своему подвигу, ерзая среди пепла и спекшихся тел соратников ради копитской мечты. Мы в Свободной Федерации никогда не понимали такого отношения к людям, зато знали, что нам противостоит враг, не способный договариваться. Так и здесь. Это могли быть только серые хранители, с которыми я сражался тогда, в пустыне, когда меня спас одноглазый Филиппа. Это химия. Это же наркотик, и я ощущал его в их крови, как стихию огня, только протухшую. Порошок счастья, та самая хрень, ради которой помойники толпами лезли умирать в Межидарский канал. Они где-то здесь. Шепот, усиленный слухом псионика, зашелестел среди листьев. Серые хранители думают, я их не слышу. А мы их слышим. Да, жучок Василий? От хозяина тела из глубины души прилетело легкое удивление. Кажется, Вася усомнился, а не свихнулся ли я случаем. Засада в зарослях продолжала шептаться. Слава черной луне, мне кажется, они сами повздорили. Нам же легче. Да, они стреляли. Прибьем по одному. Я слегка поморщился, искренне насмехаясь над их наивностью и желая этим бедолагам, чтобы они поскорее отсюда смотались. Живых после стычки со мной не останется. Наоборот, то, что диверсант опять против меня, заставит меня действовать на все 100%. Никакой пощады. Любые мои ошибки или промедления будут стоить мне жизни. Хранители вдруг забеспокоились. «Ты слышал?» «Да, это там». Ушли. Трое удалились в лес совсем в другую сторону от меня, думая, что делают это бесшумно. Один из них остался. С уважением пожав пальцем жучьи рога, я поднялся и, пригибаясь, стал пробираться в заросли. При каждом шаге боль в ушибленной ноге стреляла в мозг, но это заодно придавало и ясность мысли. Бедняга, сквозь которого, судя по всему, прошел блуждающий пульсар, стоял возле дерева, тупо уставившись в одну точку. Будто с интересом разглядывал рельефную кору. Усиленное псионикой зрение помогало мне видеть в темноте. Серый хранитель был все в той же форме царской армии, с виду обычный солдат. Держа наготове обычный армейский магострел, он тихонько шептал: «Защитить перволунника». Под моей ногой хрустнула ветка, и серый хранитель, ставший обыкновенным зомби, резко обернулся, повернул магострел. Меня, прикрытого листвой, он еще не видел, но его поза и блестящие в темноте глаза заставили меня быть осторожнее. «Защитить». Хоть он и стал дурачком, навыки у него явно остались. Эх, твою псину, красивого убийства с заходом за спину не получится. Я оттянул руку и метнул нож, вкладывая силу в бросок. Серый хранитель дернулся, будто что-то заметил, но тут же, задрав голову, свалился. Бедняга еще подрагивал, когда я склонился над ним. «Чтоб тебе, я все-таки промахнулся!» Целил в левый глаз, а попал в правый. Пирусные патроны сразу же перекочевали в мой карман. Больше ничего не обнаружилось, его соратники все забрали. Я послушал еще всплески псионики вокруг. Сразу два блуждающих пульсара прогудели с разных сторон и унеслись в чащу. С одной стороны, это было опасно. С другой стороны, это должно охладить боевой пыл ключевца. Он их видеть не мог, только слышать. И ему тоже приходится тормозить, следуя за мной. «Тим, не будь таким наивным». Я поднялся, прихватив магострел убитого, и поковылял дальше. Остальных серых хранителей я опасался не так сильно, как Вячеслава, дышащего в спину. Он наглотался вытяжки, а значит, уже должен быть здоров, как бык. Идти в темноте по заросшим буеракам, где каждое второе дерево растет из-под высохшего собрата, и пробираться мимо огромных валунов, было утомительно. При этом я еще должен был сохранять бесшумность и одновременно следить за магическим эфиром, чтобы самому не попасть под блуждающий пульсар. Сбоку раздались выстрелы, потом вскрики. Я даже не остановился, поняв, что троица хранителей напоролась на Вячеслава. Да, он однозначно восстановился, раз полез в бойню. Скорее всего, ему было нужно оружие. Стиснув зубы, я прибавил шагу, меняя направление, только если мне встречался блуждающий пульсар. Двигался я к центру долины. «Тим, не надо!» Голос Эвелины иногда всплывал в голове, но чем ближе был я к цели, тем он становился тише. «Надо, Федя, надо!» В ответ шептал я, провожая иногда взглядом тень собаки, которая явно пыталась увести меня с маршрута. Я сам знал, что мне надо, а что нет. Во-первых, это самый короткий путь к усыпальнице Рюревских. А во-вторых, самому даже интересно, что там за руины. А в-третьих, даже мое командование знало, что я не всегда выполняю приказы. Как-то неожиданно я понял, что вошел в зону отчуждения. Нет, вокруг все так же рос густой лес, корявые деревья, увешанные мхом, в ночи казались сплошной стеной. Но вдруг перестали гудеть блуждающие пульсары, которых последнюю сотню метров было так много, что я дольше стоял, чем шел. В одном месте мне показалось, будто я в паутину попал. Тонкую, едва можно почувствовать. Эта сеть была не материальной, а словно сотканной из псионики. Протянув руки, я все-таки прошел вперед, натягивая эту паутину. Вот пальцы разорвали преграду, и через миг уже все тело оказалось в мире тишины. Резко прекратилось гудение пульсаров. Все потоки псионики в этом месте словно оборвались, и, к моему сожалению, стихия огня здесь вообще отсутствовала. Я сделал еще несколько шагов, раздвигая полуиссохшие ветви, и вышел из чащи на открытое пространство. Оказывается, еще было достаточно светло. Одна из гор, окружающих долину, еще подсвечивалась мягкой аурой закатного солнца. Развалины впереди когда-то были огромной каменной конструкцией, от которой остался только пустырь, заваленный обломками. То ли храм, то ли еще что. Но от него осталась только арка главного входа, собранная из таких массивных блоков, что время оказалось бессильно против них. Арка высилась среди останков своего храма, словно портал в другой мир. Мох и травка не испытывали никакого пиетета перед святым местом и разрослись по всем руинам, наслаждаясь ласковым горным ветерком. Деревья позади меня такой дерзости себе не позволяли, но и они тянули свои ветви к развалинам храма и гнулись, словно кланялись. Странное место. Псионика, как явление, напоминает свет. Лучшие умники физики Свободной Федерации бьются над изучением псионики и иной раз спорят между собой так жестко, что наши баталии с копитами покажутся детскими шалостями. Сходятся умники в одном мнении. Любая псионика имеет источник и исходит от него волнами. Имеет течение, так сказать. Здесь же псионика словно застыла. Но едва я делаю шаг навстречу, и тут же чувствуется могучее величие древности. Я сразу впитываю живой поток ветхой магии. Останавливаюсь. Ощущение исчезает. Абсолютная тишина. Двигаюсь, и снова давит божественная мощь. Стоячая псионика? Вашу же лунную мать, я с таким в жизни не встречался. Абсолютный магический штиль. Это как если двигаться в озере, то чувствуешь течение воды вокруг тела. Остановишься? Течения нет. Здесь то же самое. Да, сюда бы наших умников, они бы охренели тут от счастья. Сколько материала для исследований. Ну или выдрали бы друг другу космы, решая, какова точная природа этого явления. Является ли излучение псионики самостоятельным явлением? Или оно напрямую зависит от источника? Поморщившись, я отогнал заумные мысли. Не моя проблема, я в этом плане практик. А то буду как сороконожка, которая вдруг решила выяснить, с какой ноги начинать первый шаг, и разучилась ходить. Я все же постоял некоторое время, пытаясь разобраться в своих ощущениях и привыкая к ним. Единственное, что понял, то, что практически ослеп в плане магии. Глаза и уши видели, но интуиция молчала, как проклятая. Обернувшись, я еще раз просмотрел густые заросли. Если бы диверсант был там, он бы уже выстрелил. Ладно, Вася, чакры в зубы и пошел. Говорят, правила существуют для того, чтобы их нарушать. Но мой наставник, Седой, всегда говорил, что правила в первую очередь для того, чтобы знать, что именно ты нарушаешь, и быть готовым к последствиям. Логика – это те же правила. И по логике вещей, в странном месте, наполненном божественной силой, разумный псионик не должен проходить через единственную уцелевшую в руинах арку. Но о каком разуме может идти речь, когда дело касается Эвелины? Я шагнул под массивный блок, до того густо заросший мхом, что каменные взлобья едва проглядывали. Сквозь зеленую вязь было видно какие-то рисунки, буквы, похожие на иероглифы. Энергия во мне заструилась, и Василий прислал испуганный сигнал, что внутри нас что-то происходит. «Да, я вижу. Тим, ты не должен был приходить сюда». «Эх, Эвелина, я ведь чувствую, как снова разгорается наша связь. Мне вдруг откуда-то пришла мысль, что если бы Мессия действовал так, как нужно богине незримой, то это уже никакой не Мессия. Это пешка, инструмент, проводник Божьей воли». Но он не избранный. Он ничего не поменяет, если не будет идти наперекор. Я сделал еще шаг, вступая под тень валуна. Мои чакры завибрировали, а магия вета во второй чакре вообще заходила ходуном, болтаясь, словно мнение копита в проруби. Обернувшись, я скользнул взглядом по лесной чаще, потом, вздохнув, шагнул в иной мир. Это был огромный темный зал. Его не должно было быть здесь, под открытым небом. Потому что минуту назад я прекрасно видел, что за аркой находится все тот же пустырь с развалинами. Но нет. Мои ноги ступили на потертые от времени широкие каменные плиты. Справа и слева своды зала поддерживали огромные колонны, на которых барельефами были изображены какие-то исторические сцены. Луны в небе, вертуны на земле. Полчища монстров, армии людей. Художники явно старались передать весь ужас прошлых или грядущих событий. Стоп. У меня по спине побежали мурашки. Попав в мир нескольких лун, с торчащей посреди неба пробоиной, я привык к вечному потоку грязной псионики, льющейся отовсюду. Много или мало, она присутствовала везде. Здесь же? Да, я будто домой вернулся. Мир без магии? Я шагнул еще, и в центре зала загорелась, словно свеча, Маленькая сфера, так похожая на пульсар. Она выросла в размерах, разделилась на множество блуждающих огоньков. Они загудели, как и положено блуждающим пульсарам, закрутились и по спирали стали подниматься вверх, оставляя центр зала освещенным. Там стояли люди. Одетые в темные балахоны, с опущенными на лица капюшонами, они образовывали круг и монотонно читали какие-то мантры. А в центре круга стояла Эвелина. Из всей одежды на ней был только камешек серого псароса на лбу и черный тхелус между ключицами. Абсолютно обнаженная, с распущенными волосами, черными, как глубокий космос, она стояла в центре круга и с легкой тревогой смотрела на меня. У меня перехватило дыхание, когда я скользнул глазами по ее фигуре. Мне было немного не по себе, что в этой непонятной ситуации я в первую очередь думал, как же прекрасна избранница. Но эмоциональная сила богини хлестала мощным потоком, ввинчивая возбужденную кровь по моим венам и заставляя желать ее всем своим существом. «Ну твою же! Твои округлые луны, Эвелина! Как же я тебя хочу! И от меня ты прятала эту... эти...» Округлые груди с нежно-розовыми сосками так и манили протянуть руки, чтобы удостовериться, что они не поместятся в ладони. Плоский живот с идеальной ямочкой пупка просил погладить его, мягко спуститься вниз, раздвинуть роскошные бедра. Я сделал шаг и послышался лязг металла. Каждая фигура в зале дернула балахоном, вытягивая из ножен клинки, но мне было совершенно наплевать. Для меня существовала только она. «Твою же псину!» Я прохрипел. «С каким трудом достается мне самоконтроль?» «Эвелина, прекращай!» «Не могу, Тим!» Избранница крутанулась, приподняв руки. «Я же говорила, что еще рано! Тебе нельзя было приходить!» Кажется, вслед за вращением идеальных изгибов прокрутились и мои мозги в черепе. Я сделал еще шаг, и Василий внутри задергался, пытаясь хоть как-то помочь мне обрести контроль над собой. Гормональная атака была такой силы, какую я до этого еще не испытывал. Самое обидное, мне кажется, что к этому примешивались и мои собственные чувства. Сложно, когда ты и так влюблен, а тебе еще и афродизиак подмешивают в килограммовых дозах. Я шагнул еще. «Моя!» «Влюблен, муж мой нареченный!» проворковала Эвелина, закончив крутиться, и тихонько села на колени. Приподняла лицо, приложила ладони к груди и что-то зашептала. Я ничего не понимал, но почуял, что избранница явно сбавила силу атаки. На ее лбу проступил пот. Контроль над собственной силой давался ей с трудом. Фигуры в балахонах повернулись, подняли клинки. На меня пахнуло псионикой, и я точно почуял магию мысли. «Оракулы!» Круг разорвался, превращаясь в боевой ряд передо мной. Я насчитал 7 противников. «Здорово, косой!» произнесла одна из фигур, знакомым до боли голосом. Я вздрогнул. Кажется, это старик Альберт Перовский, с иным внутри, который оказался моим бывшим сослуживцем Германом. «Здорово, губошлеп!» «Ты пришел куда надо, косой!» ровно ответил я. Эвелина всхлипнула, но своей молитвой не прекратила. Я ничего не понимал. Ни что здесь происходит, ни в конце концов, что я здесь делаю. Но все мое тело напряглось, готовясь к бою. Эх, Василий, не в лучшей мы форме для танцев с женым псом. Эвелина затряслась мелкой дрожью и еще чуть-чуть ослаб поток эмоциональной атаки. Я улыбнулся, мысленно подбадривая ее. Эх, здесь вообще нету стихии огня. Даже пирусные патроны в кармане едва отзывались на мой призыв. Но мне придется делать то, что я умею лучше всего. Подернулся мой кокон внутри, чувствуя, как оракулы пробуждают свои навыки. Они явно хотели не просто убить меня, а взять под контроль. Ну, придется им помешать. Сложив пальцы в особый якорь, я произнес: «Ярость пса!» и метнулся вперед.